Поручик напрягся, уперся ногами в камень под ногами, сопротивляясь подталкивавшей его к столу руке, превратившейся сломанно бы в стальной брусок, дернулся. И открыл глаза, увидел себя в воске, уже достаточно освещенным, вставшим солнцем, почувствовал холодок, тряхнул головой, сбрасывая остатки очередного неприятного сна. С забитым войлоком стенками слышался скрип снега под ногами, неразборчивые спокойные голоса, всхрапывание лошадей. Судя по звукам, ничего жуткого на сей раз не произошло, все свидетельствовало о размеренном течении обычных забот. Покосился на Лизу. Она еще спала, и ее очаровательное личико выглядело не просто спокойным, безмятежным даже. На губах у нее играла улыбка, словно ей снилось что-то хорошее и приятное, не имевшее ничего общего с кошмарами последних ночей. Поручик даже залюбовался. Нельзя смотреть на спящего, обязательно проснется. Вот и Лизины ресницы затрепетали, открылись затуманенные глаза, медленно выплывая из сна, она улыбнулась еще безмятежнее, мечтательно произнесла, глядя в низкий потолок. «Аркаша, как хорошо было!» «Что?» — спросил он осторожно, почему-то в первую голову испытав нешуточную ревность. «Мало ли, на какие фокусы способен чертов Иван Матвеевич?» Никакой пещеры и никаких чудовищ, только степи в высокой траве в цветах. Я долго-долго ехала верхом, конь был ужасно смиренный, и я никуда специально не спешила, просто очень долго ехала, шагом по степи. Так было красиво и покойно, век бы не просыпалась. И все, и больше не было никого. «Совершенно никого. Степь цветет, конь неспешно шагает, солнышко светит. Так покойно, ничего похожего на...» Она досадливо поморщилась. «Может, все и обойдется?» «Конечно, обойдется», — сказал он, выбираясь из дыховой полости и накидывая шинели. «Схожу, осмотрюсь там, какие новости. Судя по тому, как снаружи спокойно, ничего и не случилось». Действительно, не походило, чтобы за ночь приключилось какое-нибудь очередное несчастье. У восков неспешно возились ямщики. Мохов о чем-то оживленно толковал с Саипом. У соседнего воска стояли профессор фон Вейда и Самолетов. Профессор, ловко держа карандаш рукой в вязаной шерстяной перчатке, что-то черкал на очередном листе. В руках у него была целая кипа, покрытая хаотичными строчками, какими-то стрелочками, кружочками, вовсе уж неразборчивыми пометами. Ну, конечно, который день пытался, по его собственным словам, обобщить и систематизировать происходящее, чтобы получить ключик. Вот только не похоже, чтобы преуспел в этом умозрительном и нудном занятии. На его физиономии, узкой, морщинистой и обветренной, что-то не угадывало следов творческого озарения и радости, да и Самолет воодушевленным не выглядел. «Как успехи, Иван Людвигович?» – спросил поручик, подойдя. Профессор поджал бледные губы. «Не могу похвастать, Аркадий Петрович, по совести говоря. Бьюсь, как рыба об лед, но все без толку. Черепаху бы найти, да не получается никак». «Какую еще черепаху?» – оторопело уставился на него поручик. Ему пришло в голову, что ученый немец малость повредился рассудком от всего пережитого, а также от собственного бессилия понять происходящее. Профессор усмехнулся. «Обычная логика научного исследования сдается мне здесь бессильна, потому что происходящее в нее не укладывается. Здесь, быть может, как раз и необходима логика, подчерпнутая из сказочного фольклора. Это совершенно не научно, но как знать. Есть у китайцев старая сказка. Строили они то ли мост, то ли дворец, то ли что-то еще. Неважно, в общем. Никак у них не получалось. То развалится, то пойдет наперекосяк. Одним словом, не получается, и все тут. Отправились то ли к мудрецу, то ли к колдуну. А уж он и подсказал. Оказывается, для успеха дела следовало поймать в омусе на реке старую-престарую черепаху, обитавшую там с незапамятных времен, и сварить из нее суп. Ну, полезли в реку. И только они скипятили супчик, как кончились все их невзгоды. Благополучно завершилось строительство без всяких помех. Понимаете, где-то тут должна скрываться своя черепаха. Японец, думается мне, сказал очень толковую вещь. На каждого демона найдется своя управа. Нужно только понять. «Вряд ли это демон», — сказал поручик. «Конечно, вряд ли. Только нужно же его как-то называть. Он, кстати, пропал. нигде не видно. Вот, кстати, профессор воздел карандаш. Вам сегодня снилось что-нибудь особенное, Аркадий Петрович, не похожее на прежние кошмары? А как же, сказал поручик, если вкратце? Договорить ему профессор не дал, воскликнул. Ну вот, все сходится. Примерно то же и мне довелось увидеть, и Николаю Флегонтовичу, о чем мы как раз говорили до вашего появления. Никаких тварей, пещера обратилась в некое подобие боярской палаты, а демон принял вполне человеческий вид, именуясь Иваном Матвеичем, и настойчиво приглашал за богатый пиршественный стол. Дружбу навязывал, заверял, что не питает к нам ни вражды, ни коварных замыслов. А все остальные уговаривали меня не чуваниться и примыкнуть поскорее к честному пирку. И Николай Флегонтович, и вы, господин поручик. «У меня все наоборот обстояло», — сказал поручик. «Как раз Николай Флегонтович меня больше всех уговаривал к компании примыкнуть». «И ничего удивительного», — ухмыльнулся Самолетов. «Надо полагать, с каждым так и обстояло. Остальные его уговаривали». «Это что же получается, господа? Он и впрямь собирается на его объявиться?» «Откуда я знаю?» — пожал плечами профессор. «Хорошенькая выйдет компания», — процедил Самолетов. «Так он мне, по крайней мере, объявил, да и вам тоже. Но вот насколько это с реальностью согласуется, что такое?» Они обернулись. Зрелище было не то чтобы ужасное, однако определенно неприятное. Прямо на них трусцой бежал Четыркин, без шубы и шапки, с растрепанными волосами, безумным взглядом и кривым персидским кинжалом в руке. Поручик присмотрелся и вздохнул с облегчением. Лезвие казалось чистым, не похоже, чтобы допившийся до изумления петербуржец мог кого-то ножичком порешить. С него с первица останется. Остановившись в паре шагов от них, Четыркин глупо улыбнулся, передернул плечами, потоптался, все так же бессмысленно улыбаясь, сделал движение, словно собирался спрятать кинжал, но не представлял куда. «Все понятно», — сказал Самолетов спокойно и деловито, словно бы даже с некоторой скукой. «Дело житейское. Вязать пора, пока не натворил дел со своей железкой. Видывал я, что от такого питья происходит. Господин Четыркин, Родион Филиппович, может, отдадите мне ножик добром? У меня целее будет. А я вам обязательно отдам честное купеческое слово, нам чужого не надо». Изображая лицом добродушие и дружелюбие, он в то же время крохотными, почти незаметными шажками стал перемещаться вправо, явно намереваясь уличить момент и обрушиться на пропойцу всем своим немалым весом. Поручик тоже стал прикидывать, как бы ловчее обезоружить неподвижного стоявшего Четыркина. Поблизости появился Позин. Моментально оценив ситуацию, он сказал столь же деловито скучающе. «Это бывает», — насмотрелся. Он поручик Филатов, 66-м, царство ему небесное. «Родион Филиппович, дорогой его мой, куда ж это вы с ножичком собрались? Отдайте от греха, вам же лучше». Четыркин что-то такое стал соображать, видя, как вокруг него недвусмысленно сжимается кольцо. Отступил к воску, возмущенно вскрикнув. «Господа, что это вы такое затеваете, я...» Намертво вцепившись в правую руку Четыркина с кинжалом, он всем телом навалился, шиб пьяницу с ног, и оба забарахтались в снегу. Опередив остальных, не успевших ничего предпринять, Самолетов плюхнулся сверху и вскоре выпрямился, удовлетворенно улыбаясь, поигрывая кинжалом со щедро украшенной крупной бирюзой с серебряной рукоятью, покрытой затейливыми черными узорами, присмотрелся, подцокал языком. «Умеют персики оружие делать, заточен как бритва, если таким полоснуть со всей пьяной дури». Четыркин слабо извивался на снегу, ямщик, придавливая его изо всех сил, пропыхтел. «Веревку бы, Николай Флегонтович, ишь, трепыхается». «Это дело», — сказал Самолетов. «Пойду Саипку покличу, он человек запасливый, у него всякая снасть найдется». «А не замерзнет?» — спросил поручик, лежа связанным в воске. «Что-нибудь постараемся придумать», — рассеянно откликнулся Самолетов. «Предпринять с ним что-то следует, это факт». «Да что же вы такое творите?» — взвыл Четыркин. Присев перед ним на корточки, профессор фон Вейде сухо убедительно произнес. предпринимаем необходимые меры для исправления вашего болезненного состояния, молодой человек. Ввиду отсутствия медиков в радиусе ближайшей сотни верст приходится обходиться своими силами. Вы уж, пожалуйста, не усугубляйте. Мы вам только добра желаем. Господа, у меня есть настойка лауданума. Может, попробовать в качестве неплохого снотворного?»